Глава 11. В ночь с субботы на воскресенье, с 8 на 9 апреля, Настя проснулась в 16:00 и уже не смогла уснуть. Еще с вечера она приняла снотворное, надеясь, что мозг сможет отдохнуть хотя бы 7-8 часов, но ничего из ее затеи не вышло. Снотворное подействовало лишь около половины первого, а в 16:45 сердце начало гулко колотиться о грудную клетку, и глаза открылись сами собой. Настя знала, что легко поддается жалости, но пока она находится во власти этого мягкого сентиментального чувства, она вольно или невольно старается избирать методы работы этому чувству соответствующие. Если же ей доводилось впасть в ненависть и ярость, то она начинала крушить все подряд, не глядя на часы, забывая о приличиях и не испытывая ни голода, ни усталости. Убить мальчишку, 17-летнего пацана. И хотя Настя уже знала, что этот мальчишка — внук самого Трофима, и что на даче его дожидалась 22-летняя любовница, все равно погибший был несовершеннолетним подростком, почти ребенком. И даже если жертвы снайпера не случайны, если за каждой из них стоит совершенно конкретный, оплаченный кем-то замысел, если гибель внука — расправа с самим Трофимом, если все эти убийства являются лишь проявлением местных мафиозных войн и криминальных разборок, все равно этого допускать нельзя. Нельзя убивать подростков. Среди ночи Настя Каменская проснулась с мыслью о том, что она должна достать этого проклятого снайпера. Она должна. Надеяться на то, что удастся уснуть, было глупо. Она вылезла из-под теплого одеяла, закуталась в длинный махровый халат, натянула на ноги толстые шерстяные гольфы и поплелась на кухню. Через несколько минут закипел чайник. Настя сделала себе огромную чашку кофе, вытянула ноги, положив их на вторую табуретку, закурила и стала разглядывать принесенную с работы фотографию, которую ей в пятницу дал Олег Зубов. Оперативники в Уральске по просьбе московских коллег побывали дома у Агаевых и пересмотрели все до единого книжки и альбомы для рисования, принадлежащие маленькой дочке Славы Агаева, в поисках странички с отрезанным краем. Им не удалось ничего найти. Более того, полученные образцы документов, выполненные, вне всякого сомнения, самим Агаевым, красноречиво свидетельствовали о том, что почерк, которым были записаны банковские реквизиты, ему не принадлежал. Стало быть, бумажку эту Агаев от кого-то получил, но где и когда? В Уральске? В Москве? И от кого? Тревожное чувство не исчезало, напротив, оно становилось все сильнее, а потом внезапно пропало. Вместо этого в Настиной голове почему-то всплыли польские фамилии Томашевский и Кислевский. «Бред», — подумала она, помотав головой. «Кто такие эти Томашевский и Кислевский?» «Борис Викторович Томашевский. Русский литературовед, текстолог. Занимался Пушкиным. Кшиштов Кислевский. Знаменитый кинорежиссер. Автор короткого фильма об убийстве, который Настя искренне считала шедевром, потому что никому до этого не удавалось с такой прямотой, честностью и болью доказать, что насилие порождает только насилие и ничего другого. И единственный путь остановить страшную эскалацию смерти — понять это и воздержаться от мести. Нельзя требовать этого от человека, он слишком слаб для такого мудрого решения. Но можно и должно требовать это от государства. Все это хорошо, но каким образом в ее невыспавшемся мозгу соединились Пушкин и идея возмездия? Пушкин и убийство, Томашевский и Кислевский. О, Господи! Ну, конечно же, все это не имеет ни малейшего отношения ни к Пушкину, ни к фильму об убийстве. Томашевский и Кислевский — польские музыканты, пианисты, когда-то очень популярные и даже гастролировавшие в Москве. Они исполняли в четыре руки на двух роялях переложения популярных классических произведений от песен Шуберта до сонат Бетховена. Именно вариации на тему сонаты джи-моль в свое время так понравились и запомнились ей, Насте. От сонаты Бетховена мысль быстро перескочила к французскому триллеру «Соната смерти», над текстом которого Настя изрядно помучилась когда-то, раскрывая, на первый взгляд, совершенно незатейливое убийство молодой пьющей проститутки. Тут же в памяти всплыл рисунок на обложке книги, кроваво-красные полосы, имитирующие нотный стан, и нарисованный поперек них скрипичный ключ. Несмотря на обжигающий горячий кофе, желудок вдруг свело в ледяной комок. 10 точек на краю полоски бумаги, вернее, две группы по 5, не кончики ли линеек нотного стана? Тогда, понятно, и особая бумага не для машинки и не для принтера, а скорее для альбома или для специальной тетради. Для нотной тетради. Настя посмотрела на часы. Еще нет 4. Терпеть придется как минимум 2 часа. В 6 можно позвонить генералу. И наплевать на приличие.